Оргии императора Тиберия. Порой наветы живут веками, пример тому легенда о Тиберии, пасынки и преемники Августа. Не было недостатка в попытке исправить превратное мнение, сложившееся в этом выдающемся полководце и государственном деятеле. Науке это во многом удалось, но миллионы людей продолжают верить в россказни об извращенном развратнике. Питают их очень популярные, но явно устаревшие сообщения, дошедшие до нас со времен Римской империи. В первую очередь, отдельные описания острова Капри. Именно там, на этом чудесном итальянском острове, расположенном с южной стороны у входа в Неаполитанский залив, там, где ежегодно сотни тысяч туристов любуются знаменитым Голубым гротом и горой Тиберия, здесь сохранились остатки его дворца. Там, как рассказывает император, дал полную волю своим порокам, доверив править Римом другим. Шум императорских оргий, кажется, все еще доносится до слуха пораженных туристов и в наши дни, когда они бредут по руинам дворца, сложного и желтого неаполитанского туфа, по величественной некогда резиденции властителя, с ее лестницами и уступами, с ее аркадами, террасами и коридорами, с ее массивными цилиндрическими сводами, служившими водосборниками. Да, доносится шум оргий, долетают отголоски жестоких деяний. О таких вещах избегают говорить в открытую, на них лишь намекают. Так принято не только на Капри. Достаточно пролистать подшивки крупнейших газет, внимательно просмотреть многочисленные очерки и репортажи, посвященные этому знаменитому острову. Как сразу поразишься. Со времен Тиберия миновало уже 2000 лет, и все равно невозможно написать статью о Капри, не намекнув на те старинные предания. И вот внушительные развалины на Сальто ди Тиберио напоминают об императорских чудах, о его манере коварно сбрасывать со скалы рабов и рабынь, отрешаемых от службы. И не только рабов. Рассказывают, что Тиберий имел обыкновение, разумеется, совсем не предосудительное, испытывать ученых-мужей, не шарлатаны ли это, скрывающие свою личину. Для этого властитель приглашал гостей к себе на виллу. Дорога же туда вела вдоль крутого обрыва. Стоило человеку не справиться с экзаменом, как по приказу Тиберия его на обратном пути сталкивали в море. Вновь и вновь говорят о подземном ходе туннеле, якобы связывавшем Голубой грот и императорскую виллу в местечке Демикуте. Всего на Капри у Тиберия было 12 вилл. Туннель же Принцепс использовал, когда хотел поиграть в гроте с мальчиками и девочками, которых потом душил. Современные читатели привыкли к подробному фальшивому образу Тиберия, и немало тому способствовал популярный английский поэт и прозаик Роберт Грейвс. Кстати, немецкие издатели, памятуя о родственных узах, связавших его с Леопольдом фон Ранке, именуют писателя Робертом фон Ранке Грейвсом. Итак, от немецкого классика исторической науки, строгого критика первоисточников, Грейвс унаследовал и имя, и дворянский титул. Но вот принципы беспристрастной объективности, присущие ученому, он не усвоил. В своем нашумевшем романе «Я, Клавдий» писатель вдохнул новую жизнь в те исторические анекдоты об императоре, предающемся оргиям, который предсказывается уже 2000 лет. Правда, Грейвс упоминает о них лишь вскользь, но этим только усугубляет дело. Он без обиняков говорит о Тиберии. Что же до развлечений, занимавших его в часы досуга на Капри, то рассказ о них даже историк не доверит бумаге. Такого мнения придерживался не только один Грейвс. Нет, он оказался в очень приличной компании. Столетием раньше, в 1835 году, на Капри впервые побывал французский романист Александр Дюма. Он поведал о тибериадах, щедро рассыпая банальности о жестоком тиране. Человек, позднее написавший «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», полагал, что древние римляне не догадывались о Голубом гроте, иначе Тиберий, несомненно, избрал бы его ареной для своих оргий. Увы, писатель не заметил множества следов каменных древнеримских строений. Конечно же, римляне и сам Тиберий знали о Голубом гроте, просто о нем со временем забыли. Заново пещеру открыли всего лишь несколько лет до приезда на остров Дюма. Ее обнаружил в 1826 году немецкий художник Август Копиш, приехав На Капри молодой живописец поселился в небольшой гостинице, которую содержал местный нотариус Джузеппе Пагано. Он-то и рассказал Копишу о гроте, а рыбак Анжело Феррара отвел его туда. Позже Феррара и Копиш оспаривали славу первооткрывателя. Феррара уверял, что еще в 1822 году отыскал этот грот. На самом деле о нем узнали гораздо раньше. Так он был обозначен на карте, выпущенной еще в 1696 году. Однако публика услышала о нем лишь от Копиша, когда же пещеру связали с именем Тиберия. Копиш написал статью о Голубом гроте и опубликовал ее в 1832 году. Сюда был включен и рассказ о жестоком развратнике Тиберии. Копиш сообщил и о тайном ходе, проложенном от пещеры к императорской вилле в Домикуте. Название Домикута, считал художник, явно подсказывает, что сладострастный император некогда прятал здесь определенных дам. Азарт открывателя не покидал Копиша, и он успел растрезвонить на весь свет истории, которыми почивал его Пагано, хозяин гостиницы. Так полузабытый остров Капри обрел мировую известность. Что же до самого Пагано, прославившего и остров, и свое заведение, то легенды о Тиберии придумал вовсе не он. За полтора столетия до него английский поэт Мильтон в своей поэме «Возвращенный рай» 1671 год поведал, что под старость Тиберий удалился на Капри, дабы там втайне предаться самым ужасным порокам. Еще за столетие до Мильтона итальянский священник Падре Серафино Монторио, описывая Капри и гору Тиберия, сказал, и в его словах не было присущего пуританам негодования, что здесь, на Капри, все мирские пороки сотворили себе райский уголок, а допустил их сюда Тиберий. Впрочем, и Падре Серафино, живший в эпоху гуманизма, лишь намекает на происходившее здесь, умалчивая о том, что латинские авторы, у которых он почерпнул сведения, описывали очень подробно. Собственно говоря, все эти намеки восходят к двум источникам – к римским историкам Светонию и Тациту. Их рассказы о Тиберии были записаны лишь через несколько десятилетий после смерти самого императора. Однако их сообщения и поныне лежат в основе исторических схем, известных многим со школьной скамьи. Цезарь заложил основы Римской империи. Август придал государству четкие очертания и установил мир. Тиберий сохранил мир, удержал империю от внутренних смут и защитил от внешних врагов, но в то же время стал первым в череде свирепых деспотов, моральных уродов, наследовавших Августу. Образ извращенного развратника восходит прежде всего к Светонию. Однако, если внимательно перечитать все, что 19 веков назад он написал о Тиберии, то немедленно поразишься, неужели люди и в наши дни верят этим примитивным фантазиям. Светоний писал: «Но на Капри, оказавшись в уединении, он дошел до того, что завел особые постельные комнаты, гнезда потаенного разврата, собранные толпами отовсюду девки и мальчишки, среди них были и те изобретатели чудовищных сладострастий, которых он называл спринтиями. Наперебой совокуплялись перед ним потрое, возбуждая этим зрелищем его угасающую похоть. Спальни, расположенные тут и там, он украсил картинами и статуями самого непристойного свойства, чтобы всякий в своих трудах имел под рукою предписанный образец. Даже в лесах и рощах он повсюду устроил венерины местечки, где в гротах и между скал молодые люди обоего пола передо всеми изображали фавнов и нимф. Но он пылал еще более гнусным и постыдным пороком. Об этом грешно даже слушать и говорить, но еще труднее этому поверить. Он завел мальчиков самого нежного возраста, которых называл своими рыбками, и которые в часы купания проплывали у него между ног, облизывая и покусывая его. Также к нему приносили младенцев, еще вскармливаемых молоком. Вместо материнской груди те сосали его плоть. К похоти такого рода он был склонен и от природы, и от старости. Поэтому отказанную ему по завещанию картину Парасия, изображавшую, как Атланта устами дарует Мелиагру сладостью тех, он не только принял, но и поставил в своей спальне, хоть ему и предлагалось на выбор получить вместо нее миллион сестерциев, если предмет картины его смутит. Говорят, даже при жертвоприношении он однажды так распалился на прелесть мальчика, несшего кадильницу, что не мог устоять, но и после обряда чуть ли не тут же отвел его в сторону и растлил, а заодно и брата его флейтиста. Но когда они после этого стали попрекать друг друга бесчестием, он велел перебить. Итак, вот что сообщал Гай Светоний Транквилл. Жил он примерно в 75-150-е годы и в течение нескольких лет занимал важный пост секретаря канцелярии при императоре Адриане. Даже его поклонники согласятся, что историческая правда Светония не очень интересовала. Он более старался потешить своих читателей анекдотами, пикантными и романтическими сюжетами. Он был совсем не историком, хотя его труд остается незаменимым историческим документом. Разумеется, жизнь 12 Цезарей всегда считали второстепенным источником, ярким, цветистым дополнением к трезвым трудам Тацита. Впрочем, рассказ о пороках Тиберия долго не вызывал нареканий, ведь Светоний перекликается здесь с Тацитом, в чьей правдивости долгое время не сомневался никто. Публий Корнелий Тацит, он старше Светония лет на 20, считается одним из крупнейших историографов Древнего Рима. Рассказ о Тиберии на страницах аналов он завершает следующей фразой. Но под конец, следуя лишь своей природной склонности и не ведая более ни ужаса, ни стыда, он без разбора предавался пороку и совершал кровавые деяния. Однако именно здесь коренится огромная разница. Ведь Тацит замечает и положительные черты Тиберия, называет его великим императором и достойным человеком. Он говорит даже, что Тиберий был удивительной личностью. Критично настроенные читатели не раз обращали внимание на это резкое различие в оценках и говорили, что история с оргиями не укладывается в психологический портрет Тиберия. Так еще Вольтер указывал, что жизнеописание очень противоречиво. Историки Леопольд фон Ранке и Теодор Мамзен также не скрывали своих сомнений. Полвека назад шведский писатель, врач по профессии Аксель Мунте объявил оргии Тиберия выдумкой, клеветой. Он критиковал и Светония, и Тацита. В свое время Мунте был придворным врачом шведского короля, а после Первой мировой войны поселился на Капри, на вилле Сан-Микеле, там, где некогда располагалась одна из 12 вилл Тиберия. Книга о Сан-Микеле, написанная Мунте, столь же прославила Капри, как и легенда об оргиях. Она стала бестселлером, ее перевели на 4 десятка языков. Авторы ее отмечают, что никто из современников Тиберия об оргиях не сообщал ничего. Даже падки на сплетни Ювенал говорит о спокойной старости императора, проведенной на острове в окружении друзей и звездочетов. Плутарх, строгий моралист, с уважением отзывается об уединенной жизни, которую старый император вел в последние десятилетия своего земного пути. Тиберию было 68 лет, когда он удалился на Капри. Даже его злейшие враги никогда не сомневались, что он был человеком очень строгих нравов. Поселившись на острове, император жил в полном уединении. Старик, властитель, уставший править неблагодарными подданными, разочарованный идеалист, надломленный человек с сердцем, преисполненным горечи. Впрочем, все это были лишь одни догадки, одни уверения. Немало событий должно было случиться, прежде чем репутацию Тиберия удалось спасти. К тому же не в одних пороках и оргиях было дело. Немало рассказывалось и о жестоких деяниях принцепса, и о его прямо-таки кровожадной натуре. Светоний писал: «Дня не проходило без казни, будь то праздник или заповедный день. Даже в Новый год был казнен человек. Со многими вместе обвинялись и осуждались их дети и дети их детей. Родственникам казненных запрещено было их оплакивать, обвинителям, а часто свидетелям, назначались любые награды. Никакому доносу не отказывали в доверии. Всякое преступление карались смертью. Даже несколько невинных слов. Из тех, кого звали на суд, многие заказывали себя дома. Уверенные в осуждении, избегая травли и позора, многие принимали яд в самой курии. Но и тех с перевязанными ранами, полуживых, еще трепещущих, волокли в темницу. Никто из казненных не миновал крюка гемоний. В один день 20 человек были так сброшены в Тибр, среди них и женщины, и дети. Девственниц старинный обычай запрещал убивать удавкой, поэтому несовершеннолетних девочек перед казнью расклевал палач. Но Капри до сих пор показывают место его бойни. Отсюда осужденных после долгих и изощренных пыток сбрасывали в море у него на глазах. А внизу матросы подхватывали и дробили баграми и веслами трупы, чтобы ни в ком не оставалось жизни. Он даже придумал новый способ пытки в числе других. С умыслом, напоив людей допьяно, чистым вином, им неожиданно перевязывали члены, и они изнемогали от режущей перевязки и от задержания мочи. Это же подтвердил и Тацит. Вот так и вышло, что историки веками вещали о терроре, развязанном Тиберием. Однако настало время тщательных разысканий. Теперь обличительные тирады вызывают все больше сомнений. Выяснилось, что в эпоху Тиберия, а правил он 23 года, римский сенат выносил в среднем по 2 смертных приговора в год. Стоит ли говорить о кровожадной натуре Принцепса? Дело, пожалуй, в другом. Эрнст Корнеман, немецкий историк античности, ученик Теодора Мамзена, писал об искажении подлинной картины истории, подобного которому историческая наука вряд ли когда-либо знала. Корнеман десятилетиями исследовал жизнь Тиберия, и именно он стал одним из тех, кто решился восстановить доброе имя Принцепса. Эрнст Корнеман умер в 1946 году. Лишь через 14 лет после его смерти была опубликована написанная им биография Тиберия. Ученый развенчал легенду о жестоком, порочном тиране, эту намеренную клевету. Работа Эрнста Корнемана запоздала с выходом в свет, поэтому, как следствие, первым документом, оправдавшим императора, стала другая книга. Годом раньше писатель Вильгельм Голуб также выпустил книгу, задавшись целью исправить искаженный образ властителя. Впрочем, и Голуб был не первым, кто принялся отстаивать честь Тиберия. Итальянец Эдвин Церио в 1950 году опубликовал книгу «Капри. Миниатюрный мировой театр в Средиземном море». Автор, сам настойчиво вступившийся за Тиберия, сообщает об американском историке-любителе Томасе Спенсере Джероме и его попытке обелить Тиберия. Томас Спенсер Джером жил на рубеже века в Детройте, штат Мичиган, и был преуспевающим адвокатом. Однажды, прослышав о сказочной красоте Капри, он вместе со своим богатым приятелем приобрел на острове виллу Костелло, в которой вскоре обосновался насовсем, дабы проводить свои дни в покое. Но внезапно бывший судебный защитник почувствовал себя обязанным рассмотреть дело Тиберия. Джером изучил римскую историю, прочитал все, что мог раздобыть. Особое внимание он уделял первоисточникам. Он удивился, что ни один из современников императора, наследовавшего Августу, ни единой строкой не упрекнул Тиберия. Сплетни и инвективы появились лишь через 80 лет после его смерти. Прошло совсем немного времени, и руководство Римского университета обратило внимание на американца. Его почтили приглашением. Джером стал вести семинар, посвященный недостоверности первоисточников. Позднее американец решил вывесить на Капитолии мемориальную доску в память о Тиберии, но тут же вмешались итальянские историки. Они решительно противились оправданию императора, некогда заклейменного исторической наукой. И все же Томас Спенсер Джером не намерен был быстро сдаваться. На свои средства он предложил общине острова Капри повесить на стене компанилы памятную табличку в честь Тиберия. Жители Капри не возражали. Джером добыл мрамор и придумал надпись. Но из этого ничего не вышло, вся загвоздка оказалась именно в надписи. Против памятной таблички жители Капри не возражали, но вот оправданный и потому неинтересный Тиберий им был вовсе не нужен. Им, чья жизнь зависела от приезда туристов, хотелось не исторической правды, а не увядающей легенды о оргиях. Дурная слава, преследовавшая императора, принесла им немало выгод, и отказываться от нее они вовсе не хотели. Реальный Тиберий был совсем другим. Строго говоря, пишет Корнеман, он вовсе не был императором. Даже в этом немаловажном пункте реальность и легенда расходятся. Согласно закону, дарованному римскому государству Августом, Тиберий был лишь принцепсом. Этот титул подразумевал ряд полномочий, возлагаемых на его обладателя сенатом. Он давал человеку почти диктаторскую власть, но не в пример титулу Август, отец Отечества. Здесь не было и намека на обожествление. Впрочем, сенат не раз предлагал Тиберию именоваться и Августом, но он неизменно отказывался. В отличие от Цезаря и Августа, в отличие от своей матери Ливии, Тиберий испытывал глубокое отвращение к подобным почестям, во всяком случае, когда речь заходила о нем самом. Август, считал он, заслуживал их. Что же до его матери, императрицы-вдовы, то сенат после смерти Августа, ссылаясь на завещание покойного, предложил ей титул Августы, матери Отечества. А город Гефион задумал почтить ее как богиню. Тиберий не стал противиться этому, хотя и посоветовал матери быть умеренной. Он не любил несдержанные похвалы. Когда сенат предложил назвать один из месяцев его именем, по примеру Гая Юлия Цезаря и Августа, то принцепс ответил насмешкой: «А что же вам придется делать с 13-м по счету Цезарем?» Тиберий любил колкие замечания. Пусть он и не был, или именно потому, что не был, блестящим оратором, но вот записных краснословов разгадывал легко. Слишком он был умен и образован, чтобы дать себя ослепить ритором. Он был человеком объективным, трезвым, справедливым и явно не очень общительным, что принимали за надменность. Он был робок, мечтателен, замкнут, скептичен. Он не спешил отвечать на нападки противников, хотя Тиберий был красив, это он унаследовал от матери. Но свое обаяние и радушие прекрасная Ливия передала не ему, а его младшему брату Друзу. Август, или тогда еще Октавиан, титул Августа, то бишь человека, восстановившего и приумножившего государство, человека высочайшего авторитета, он получил позднее. Был уже женат второй раз, когда познакомился с Ливией Друзиллой и влюбился в нее. Ливия, была она из патрицианского рода Клавдиев, вышла замуж еще в 16 лет. Когда она встретила Октавиана, Тиберию было уже 3 года. Сама же она 6-й месяц вынашивала Друза. 25-летнего Октавиана не остановило ни это, ни то, что его жена Скрибония также ждала ребенка. После того, как Скрибония даровала жизнь Юлии, впоследствии той придется сыграть важную роль в императорской семье. Август развелся с женой и в 38 году до новой эры женился на Ливии, тем временем также расторгший свой брак. Через 3 месяца родился Друз. Обоих, и его, и Тиберия, Октавиан оставил отцу, первому мужу Ливии. Когда же по прошествии 5 лет тот умер, сыновья возвратились к матери. Тиберию, коему исполнилось уже 9 лет, с тех пор, как пришлось жить в тени своего брата, ибо Август, детей с Ливией, он так и не прижил, предпочитал ему более добродушного, веселого друза. Император то и дело сетовал на жесткую, строптивую натуру своего пасынка Тиберия. Всю жизнь Августа заботила, кого же выбрать себе наследником. Тиберия он не принимал в расчет. Тот долго был то на вторых, то на третьих ролях, а порой занимал даже 4-5 место в перечне претендентов на власть. Итак, Юлия осталась единственным ребенком Августа. Поэтому он попытался устроить ее брак, решив, что наследником станет зять. Ей было 14, когда он отдал ее в жены своему племяннику Марку Клавдию Марцеллу, коего стали считать очевидным преемником императора. Но Марцелл очень рано умер, не достигнув еще и 20. Тогда Август выдал свою наследницу за старого друга и соратника Марка Випсания Агриппу. 2 внуков от этого брака, Гая Цезаря и Луция Цезаря, Август усыновил. Теперь в череде наследников и они определили Тиберия. Его отодвинули уже на 5-е место. Опережали его также Агриппа и младший брат Друз. Друз и Тиберий стали офицерами и возглавили войска, сражавшиеся в Галлии и Альпах. Вдвоем они покорили земли, раскинувшиеся от Рейна до верховьев Дуная. Управлять ими стали из Аусбурга. Тем временем Тиберий женился на Випсании, дочери Агриппы. Она уже ждала 2-го ребенка, как вдруг Август велел своему пасынку развестись. Причиной тому была внезапная смерть Агриппы. 50-летний Август вновь занялся выбором наследника. На этот раз он хотел приблизить к себе Тиберия и потому женил его на вторично овдовевшей Юлии. Ради этого Тиберию пришлось пожертвовать Випсанией, а ведь с ней он был счастлив. Происшедшее сказалось на политической обстановке в Риме, но прежде всего роковым образом повлияло на жизнь Тиберия. Ему было 30 лет. Тиберий со своим братом Друзом находился на Рейнско-Дунайской границе, готовясь завоевать Германию. Юлия же осталась в Риме и вела очень независимую жизнь. Такие же вольности она позволяла и когда ее мужем был Агриппа, человек гораздо старше ее. Полководец Агриппа тоже большую часть времени проводил за пределами столицы. Юлия, одна из самых обворожительных женщин той эпохи, была красива собой, обаятельна, остроумна, очень образована. Ее постоянно видели рядом с другими мужчинами. Весь мир удивлялся тому, что пятеро ее детей от брака с Агриппой были все же очень похожи на мужа. Когда ее спросили, как же ей это удалось, последовал знаменитый ответ. Один из немецких ученых XIX века решился привести его лишь по латыни. «Потому что я, словно корабль, лишь нагрузившись поклажей, беру к себе пассажира». Юлия не собиралась менять свою жизнь и тогда, когда вышла за Тиберия. Уже в третий раз отец выдал ее замуж по династическим соображениям, нисколько не считаясь с ее чувствами. Ей было 28 лет. Прошло 3 года с тех пор, как Август соединил их, но связь так и не стала настоящим браком, обернулась неудачей, а в это время смерть снова перечеркнула планы императора. В 9 году до новой эры, во время похода в Германию, Друз свалился с лошади и смертельно поранился. Тиберий поспешил к нему на помощь, а затем, когда тело брата повезли по альпийским перевалам в Италию, пешим сопровождал его. В память о безвременно умершем Август распорядился возвести в Риме триумфальную арку. Судя по такой необычайно высокой почести, император был потрясен смертью младшего приемного сына. Но до сих пор мрачному Тиберию он предпочитал радушного Друза. Тот, не колеблясь, шел ему навстречу. Тиберий же всегда выглядел замкнутым скептиком. В нем сказывалась кровь знатных Клавдиев. Те издавна были насквозь пропитаны республиканским духом. Август же, усыновленный Цезарем, хотя и происходил из старинной фамилии, но к римской знати та не принадлежала. Рядом с Тиберием Август был выскочкой. И этим тоже объяснялось напряженность в отношениях между Августом и его пасынком, хотя Тиберий и восхищался деятельной, решительной, порой даже безудержной натурой своего отчима. После смерти брата Тиберий стал командовать войсками, расквартированными в Германии. Он добился заметных успехов. Год от года его авторитет рос. Все больше уважал его и Август. В 6 году до новой эры император возвысил его, назначив своим соправителем. И так, в конце концов, Тиберий официально стал вторым лицом в государстве, хотя все еще не был наследником. И тут он внезапно решил сложить в себя все обязанности. Совершенно неожиданно он попросил отпустить его. Ему хотелось отдохнуть и удалиться на Родос. Август не сразу ответил согласием, и тогда Тиберий отказался от пищи. Так он добился позволения от императора, но все же пребывание на Родосе было почти равнозначно изгнанию. Ему шел 37-й год. Что же подвигло его на такое решение? По-видимому, сразу 2 причины. Во-первых, пробыв недолго соправителем, он понял, что всего лишь заполняет лакуну. В то время как его загрузили работой и взвалили на него всю ответственность, в центре внимания и домочадцев Августа и сенаторов пребывали внуки императора, считавшиеся наследниками. Особенно отвратительно Тиберию было раболепие, с которым сенаторы относились к юношам. Но не только это выбило его из колеи. Несомненно, еще тяжелее он переносил поведение жены. Юлия прямо-таки бегала за всеми мужчинами. Быть может, так она пыталась выказать недовольство отцом и принятыми им законами о супружеской неверности, которых сам он не придерживался. Во всяком случае, Тиберий однажды понял, что Юлия доступна для любого мужчины. Синека и Плиний сообщают, что напоследок она жила, как уличная девка. Ни ее отец, ни Ливия не догадывались об этом. Никто не доносил им, молчал и Тиберий. Он уединился. Этот благородный и в глубине души чувствительный человек всегда стремился к уединению, стоило ему разочароваться в чем-то или испытать отвращение. Август узнал о проделках Юлии лишь через пару лет. Он не стал относиться к этому как к семейным неурядицам, а воспринял как событие государственной важности. Юлия предстала перед судом, и вместе с ней группа молодых людей. Почти всех отправили в изгнание. Юлия была выслана на остров Пандатерию. В Рим она более никогда не вернулась. Ее брак с Тиберием Август объявил расторгнутым. Впрочем, сам Тиберий в многочисленных письмах, посланных к императору с Родоса, просил его обойтись Юлией милосердно. Юлия была осуждена во втором году до новой эры. Тиберий еще пару лет оставался на Родосе, где вел жизнь сугубо частного человека. Он занимался историей, астрономией и астрологией. Когда же он познакомился с греческим астрологом Фрасилом, вольноотпущенником из Александрии, он сделал его своим советником. Во втором году новой эры Тиберий вернулся в Рим. 7 лет он провел на Родосе. Тем временем оба наследника, Гай и Луций, выросли и занялись государственными делами. Однако в тот год, когда Тиберий вернулся в Рим, поначалу он и там жил как частное лицо, Луций заболел, совершая поход в Пиренеи, и умер. Всего через год скончался и его брат Гай. Виной тому были раны, полученные во время похода в Армению. Система наследования власти, придуманная Августом, снова была расстроена. На этот раз положение мог спасти лишь Тиберий. Теперь Август усыновил его. Между тем Тиберию минуло уже 46 лет. Он получил трибунскую власть, снова стал соправителем. Ожидалось, что Август назначит его наследником. Однако и теперь Август не скрывал, что Тиберий ему лишь временный помощник. И не более того. Вместе с ним он усыновил 3-го сына Юлии от брака с Агриппой. Мальчик родился вскоре после смерти Агриппы и был назван Агриппой Постумом. Тиберий обязан был усыновить своего племянника Германика, сына Друза, умершего в Германии. Итак, собственный сын Тиберия, названный в честь дяди Друзом, был лишен надежды на власть. Август отчетливо дал понять, что восходила звезда Германика. Тот был очень похож на своего отца, Друза, приветливый и обаятельный человек, покорявший сердца толпы. Тиберий снова стал начальствовать над северными провинциями. Снова он умиротворяет провинции, снова делает необычайно много, чтобы закрепить их под властью Рима, чтобы справедливо ими управлять. Задача была очень трудна и многое значила для будущих судеб Рима. Во-первых, надо было завоевать оставшуюся часть Германии и включить ее в состав империи. В ход были пущены огромные силы, участвовал даже флот. Сам Тиберий оказался искусным дипломатом и почти достиг своей цели. Однако надежно обосноваться на новых землях он не успел. Пришлось отправиться на Дунай, где опасное восстание подняли команды. Рим был немало напуган тамошней смутой. Положение спасли лишь военные таланты Тиберия. Хотя восстание вылилось в очень опасную партизанскую войну, стране грозил голод, непомерное бремя несла казна. Все же Тиберий его подавил, и Панония сохранилась в составе империи в виде одной из провинций. После этой смуты Тиберий полностью реформировал систему здешнего управления. Отныне он следил за тем, чтобы в провинциях не начались беспорядки. Не изменил он этому правилу и позднее, став принципсом. Он всегда стремился не порабощать новые земли, а присоединять их, то есть сотрудничать с их жителями. Благодарный Август отметил огромные заслуги Тиберия, особенно при усмирении придунайских земель. В честь него был назначен триумф, но проведение празднества пришлось отложить. Пока Тиберий находился в Панонии, в Германии разыгралась знаменитая трагедия, вновь пошатнувшая Рим. Судьба северных провинций оказалась под вопросом. Осенью 9 года нашей эры германские племена под водительством вождя херусков Арминия, прошедшего военную выучку на службе у римлян, заманили в засаду 3 легиона Вара и множество вспомогательных когорт, а потом уничтожили их. Немедля Тиберий принял командование над Рейнскими областями. Ему удалось отстоять границу, пролегавшую по Рейну и Дунаю, и укрепить ее, ведь римляне боялись, что Арминий перейдет через Рейн и вторгнется в Галлию. Тогда в других частях страны немедленно начнутся беспорядки. После поражения Вара Август в знак траура опустил волосы и бороду и велел римлянам готовиться к осадному положению. В последующие годы Тиберий очень осторожно, не стремясь поспешать, снова стал покорять земли по другую сторону Рейна. Теперь рядом с ним был юный германик. Успехи обоих не слишком впечатляли, тем не менее Август писал своему полководцу. «На деле, мой Тиберий, я отлично понимаю, что среди стольких трудностей, при таком унынии, охватившем солдат, невозможно действовать разумнее, чем ты действовал. Все, кто был с тобой, подтверждают, что о тебе можно сказать словами стиха Эния. Тот, кто нам один неусыпностью выправил дело». И вот в конце 12-го года новой эры Тиберий отпраздновал в Риме полагавшийся ему триумф. С тех пор страной управлял фактически он. Августу было же около 75, и император был нездоров, он даже не мог прийти в Сенат. 19 августа 14 года император Цезарь Август умер, достигнув почти 77 лет. Около 45 лет он находился во главе Римской империи. Тиберию было к этому времени 55 лет. Чтобы закрепить первенство за ним, Август незадолго до смерти втайне распорядился убить Агриппу Постума, усыновленного им вместе с Тиберием, ибо тот тоже притязал на власть. Приказ был тотчас исполнен. Еще ребенком Агриппа Постум поражал своей властностью. 7 лет от роду его услали из Рима, а впоследствии объявили психически больным. И вот теперь он был убит. Убийство это сыграло неоднозначную роль. Стали подозревать, что приказ отдали Ливия и Тиберий. Но вскоре молва улеглась, хотя уже тогда повредила Тиберию. Стали ходить кривотолки, ведь Ливия приложила немало сил, чтобы сделать своего сына наследником. Теперь же ее осыпали наветами. Тиберий очень почитал свою мать, хотя ему совсем не понравилось, что она добивалась от сената титула Августы. Что же казалось его самого, то он, кажется, даже медлил принять власть. Он говорил, что слишком стар, и править как Август ему одному не по силам. Рассказывать, что Тиберий принял верховную власть, лишь когда сенаторы опустились перед ним на колени и обещали, что в любую минуту смогут его отозвать. 4 недели длилось междуцарствие. Конечно, это промедление можно назвать лишь игрой, притворством, подобно тому, как Август, не раз порывавшийся якобы вернуть власть в руки Сената, на самом деле лишь соблюдал внешние правила игры. Однако последующие события опровергают это мнение. Тиберий снова и снова пытался сделать Сенат политическим институтом, тогда как при Августе он был лишь декоративным учреждением. Увы, Сенат, этот пережиток республиканской эпохи, никак не отблагодарил Тиберия. Ведь люди, его составлявшие, были напрочь испорчены и приучены лишь к раболепию. А Тиберий был искусным дипломатом. Робкий, чувствовавший себя немного стесненно, он как не хотел, не мог отыскать правильный путь. Тяжелое наследие взвалил на себя Тиберий. Позднейшие авторы, оценивая его роль, делали вид, что при Августе все всегда было в порядке. Все было устроено прямо-таки чудесно. Но нет. За полувековое правление первого императора в стране появилось множество недовольных. И вот войска, расквартированные на севере, не выдержали. Большинство солдат давно находилось на границе. Жалование не повышалось много лет. Обещанную землю им никто не давал. Две армии подняли мятеж. Они пытались провозгласить принципсом Германика, но тот не соглашался. Ему удалось остановить сбунтовавшихся солдат и опять подчинить их Тиберию. Разумеется, дело не обошлось без пространных обещаний. Тиберий высоко оценил заслуги своего племянника и приемного сына, управлявшего с 14 года всей Германией. Может быть, поэтому он представил ему более широкие полномочия, чем намеревался. Вообще говорят, Тиберий хотел лишь удержать свою территорию, но не стремился к завоеваниям. После катастрофы в Тетабургском лесу он убедил Августа, что лучше остановиться вдоль берегов Рейна и Дуная. Однако германик был молод, ему не было 30, он мечтал о новых землях и новых победах. Германик отличился в сражениях, хотя и не завоевал ничего, во всяком случае, ничего не удалось бы надолго удержать. Он несколько раз переправлялся через Рейн и совершал походы в Германию. Однажды его призвал на помощь Сигест, тесть Арминия. Здесь и рождается та легенда, что, как никакая другая, вновь и вновь оживает в разные эпохи немецкой истории. Особенно популярна она была в пору освободительной войны против Наполеона и в эпоху Бисмарка и Вильгельма II. Эта легенда об Арминии и его тесте и противнике Сигесте, человеке, предавшем свой народ, однако одна лишь плод националистического мышления. На самом деле, вождюхи русков, впрочем, его ошибочно называли херманом, противостоял вовсе независтливый родич и предатель. Нет, просто Сигест по-другому оценивал будущее германцев. Было бы ошибочно сказать, что его политика примирения с римлянами была неверна. Однако и поныне Сигеста считают изменником, в то время как в честь Арминия, освободителя Германии от римского ига, в Гротенбурге, близ Детмольда, возведен величественный монумент. Позже, когда Сигест расставался с римскими войсками, помогавшими ему в борьбе с Арминием, он объяснил свой поступок так. Действовал он не из ненависти к Отечеству, а потому что понимал, римлянам и германцам лучше жить в мире, чем вести друг с другом войну. Поэтому-то он пожаловался на Арминия римлянам. Первый раз жаловался еще Варро, но тот не послушал его и отправился навстречу погибели. Теперь же обратился к германику. «Ведь Арминий, — молвил Сигест, — будет раз за разом мешать нашей с вами дружбе». Сигест добивался примирения, этого же и хотел Тиберий. «Он верит, — писал принцепс германику, — что еще мечтавшему о походах и битвах, что в Германии достаточно навоевались. Поражение Варра отомщено, а вести войну с германцами только лишь славы ради не надобно. Вообще одним оружием с ними вряд ли чего добьешься. Лучше надеяться на внутренние распри, подтачивающие их. При этом на севере нельзя более терпеть ни одного поражения. И так вместо новых войн Тиберий рассчитывал на мирное проникновение в Германию. Ему хотелось, чтобы германцы стали постоянными союзниками Рима. Он стремился к этому давно, по крайней мере с тех пор, как был разбит Варр. Сейчас он настаивал на этом. Он отозвал германика с берегов Рейна, почтил триумфом, признавая его успехи, а затем отправил на восток, назначив наместником и даровав ему самые широкие полномочия. Это была очень важная и почетная должность. Однако там, на востоке, будущий преемник скоропостижно умер. Ему было всего 34 года. Сразу же стали подозревать, что в смерти его виноват Тиберий. Вместе с германиком принцепс послал на восток еще одного человека, Гнея Кальпурия Пизона. Пизон – прежний наместник Сирии, и германик повздорили. Дело дошло до яростных ссор, затем германик внезапно заболел и умер. Его друзья и особенно жена, Випсания Агриппина, стали заявлять, что его отравил Пизон. Против того выдвинули обвинение. В Риме начался судебный процесс. Пизон уверял, что невиновен, но, не дожидаясь решения суда, покончил с собой. Он оставил письмо, адресованное Тиберию. Он клялся, что никакой вины в его смерти германика нет. Для Тиберия такой исход дела был очень неприятен. Поползли самые странные слухи. Об этом уже позаботились Випсания Агриппина, вдова германика. Ее матерью была Юлия, дочь Августа, умершая в изгнании. Випсания Агриппина положила начало той длинной череде наветов, омрачивших образ Тиберия. Однако, если Випсания Агриппина лишь высказывала свои подозрения, то ее дочь Юлия Агриппина, мать будущего императора Нерона, записывала их. В своих воспоминаниях, которые хотя и не дошли до нас, но, очевидно, использовались Тацитом и другими историками, Агриппина не только заговорила об убийстве, но и намекнула на то, что убийство это устроили Тиберий и Ливия, или же они вместе, подговорив для этого Пизона. В конце концов, злопыхательство Випсания Агриппины достигло такого размаха, что Тиберию пришлось что-то предпринимать. Ее отдали под суд и отправили в изгнание. Возбудил же судебное преследование не сам Принцепс, а очень могущественный в то время человек, командир императорской гвардии Сиян. Процесс состоялся в 29 году новой эры. Тиберий в то время уже удалился на Капри. Усталый, разочарованный, оскорбленный. Тиберий был слишком тяжел на подъем, но зато очень чувствителен, очень раним, чтобы отмахнуться от подобных подозрений и злословий. Он искал справедливости, но вел себя все неестественнее и становился все непопулярнее. Его законы, направленные против морального упадка и непомерной роскоши, нажили ему лишь новых врагов. Его давнее отвращение к массовым зрелищам, его нелюбовь к представлениям и цирковым скачкам возмущали чернь. Жизнь столицы стала казаться Тиберию невыносимой. Еще в 21 году он выехал в Кампанию, чтобы править империей оттуда. Начиная с 26 года он жил на Капри. Ему было 68 лет, когда он удалился на остров. Впоследствии историки доказали, что Тиберий был оклеветан, что он не был виновен в смерти Германика. Но в ту пору эти слухи необычайно повредили ему. Удалившись от общества, он лишь усугубил положение дел. Покоя Принцепсу не было ни на Капри, однако здесь, на острове, он не мог уже вникать во все подробности событий. Поэтому все большими полномочиями он наделял префекта Притория Сияна. Поэтому очень честолюбивому человеку Тиберий безоговорочно доверял. И это было его роковой ошибкой. С самого начала Сиян планомерно расширял свою власть, даже когда Тиберий еще находился в Риме. Принцепс ему доверял, ему подчинялась гвардия, в этом был залог могущества честолюбца. Создал гвардию Август, но он размещал ее не в Риме, а за пределами столицы, в небольших городках. В Риме же осталась лишь небольшая ее часть, отряд, несший службу во дворце. Сиян все изменил. Все части гвардии он перевел в столицу, так создавалась почва для военной диктатуры. Тиберий не понимал своей опасности этого человека, зато тайные намерения разгадал его сын Друс. С 21 года он стал замещать своего отца. Однажды Друс, поспорив с Сияном, ударил его. Сиян жестоко отомстил. Вначале он ввел в искушение жену Друза, а потом уговорами склонил ее отравить мужа. Случилось это в 23 году. Однако раскрыли убийство гораздо позже. Сиян еще несколько лет пользовался полным доверием Принцепса. После смерти сына Тиберий даже позволял Сияну править вместо себя. И пока Принцепс жил на Капри, начальник гвардии все более укреплял свое положение. Ему требовалось устранить приверженцев покойного Германика. Под нажимом Сияна Випсания Агриппина была вызвана в суд, а два ее сына объявлены врагами империи. В конце концов Сиян, видимо, начал замышлять недоброе против самого Принцепса, стремясь занять его место. Но теперь Тиберий стал проявлять недоверие. В октябре 31 года он распорядился схватить Сияна и судить его. Сенат приговорил его к смерти. Измена Сияна стала самым большим разочарованием в жизни Принцепса. Тиберий совсем обессилел. 9 месяцев он не покидал виллы Ио, самой большой виллы на Капри. Почти никого он не принимал. В Риме тем временем правил Сенат. Повсюду, стараясь угодить Принцепсу, преследовали приверженцев Сияна. А ведь Сиян выдвинул и назначил на важные должности немало людей. Теперь они трепетали за свое положение. Одним из них был Понтий Пилат, римский прокуратор Иудеи. Из-за этого ставленника Сияна, спешившего умыть руки, процессы, происходившие в Риме, по-видимому, тесно переплелись с величайшим событием в истории христианского мира – с распятием Иисуса Христа. Вероятно, когда пал Сиян и обстановка в империи изменилась, Понтий Пилат почувствовал неуверенность за свое будущее и потому упустил нажиму противников Иисуса Христа, требовавших осудить его на смерть. Расправиться с Иисусом хотели ортодоксальные саддукеи, сторонники иерусалимской аристократии, богатые купцы и, прежде всего, влиятельные жрецы под руководством первосвященника Каиафы. Он же при рассмотрении дела Иисуса председательствовал в Синедрионе, высшем иудейском суде, обвинившем Иисуса в оскорблении Бога. Пилат, как описывают все четыре евангелиста, медлил, не решаясь подтвердить смертный приговор, вынесенный Синедрионом. Тогда иудеи стали наседать на прокурора. «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Так говорится в Евангелии от Иоанна. И подобный шантаж подействовал. Тогда, наконец, он предал его на распятие. Впрочем, взаимосвязь между падением Сияна, конец 31 года, и поведением Пилата можно предположить лишь при условии, что Иисус был распят в 33 году, 3 апреля, а не в 31 году или даже в 30 году, что также вероятно по некоторым причинам. Итак, процесс против Иисуса, по крайней мере его политическая часть, вписывается в череду многочисленных процессов по делу об оскорблении величия, проводившихся в ту пору римским сенатом со всею строгостью. Хотели того сенаторы или нет, но политику террора, начатую Сияном, они не только не пресекли, но наоборот ужесточили.